Его рука переместилась с горла Шарли на грудь. Пистолет по-прежнему упирался в ее висок. Его дыхание щекотало ей затылок. Шарли стояла в своей палате лицом к окну, затянутому пеленой тумана, Кольбер вплотную у нее за спиной, буквально приклеившись к ней. Несколько мгновений Шарли не чувствовала ничего, кроме чистого ужаса. С огромным трудом она подавила рвущийся из горла крик и попыталась отрешиться от этого кошмара, чтобы трезво оценить ситуацию. В других обстоятельствах она вряд ли оказалась бы на это способна, но сейчас речь шла о жизни ее сына. «Я долго тебя ждал, Шарли». «Не слушать, не отвечать, не злить его, действовать так, как если бы Давид был еще жив. Нет, без всяких «если бы». Давид жив. Кольбер ни за что не стал бы подвергать риску жизнь последнего уцелевшего». Во всяком случае, Шарли изо всех сил старалась себя в этом убедить. «Сосредоточиться, найти выход, выиграть время. Да, попытаться выиграть время, как тогда с Сержем». «С того самого дня, ты помнишь, когда сынок Эргонса трахал тебя как шлюху?» Шарли оцепенела. «Эргонса! Имя из прошлой жизни! Летний флирт!» И вдруг ее словно пощечина хлестнуло воспоминание. Их любовная схватка была внезапно прервана появлением какого-то человека, прячущегося в лесу. «Так это был Кольбер?» И тут же она воочию увидела все звенья этой кошмарной цепи. От подростка, подглядывающего за ними из-за дерева, до взрослого мужчины, ставшего убийцей Фабиана. Все из-за того, что он хотел ее только для себя. Давид был лишь предлогом этого бесконечного преследования и... «О, Боже! Давид мог быть уже мертв!» Шарли почувствовала, как у нее подкашиваются ноги. Такое предположение лишило ее последних сил. «Вижу, что помнишь. И знаешь, что я тогда подумал?» С этими словами он сжал ее грудь так сильно, что Шарли едва не закричала от боли и от отвращения. «Знаешь, что я тогда подумал?» — настойчиво повторил Кольбер. «Что ты меня хочешь больше всего на свете?» — ответила Шарли, сама удивляясь тому, насколько спокойно прозвучал ее голос. Кольбер застыл в неподвижности. «Что тебя нужно прикончить, Шарли?» — прошептал он. «Как бродячую собаку, тебя и всех остальных, потому что только этого вы и заслуживаете, чтобы кто-то помог вам сдохнуть». Ненависть, с которой были произнесены эти слова, вырвала Шарли из оцепенения. «Это ты сделал с Брижит?» — спросила она. «А, с той уродиной?» И вдруг Кольбер резко развернул ее и с силой прижал спиной к стене. Одна его рука вцепилась ей в горло, другая прижала к щеке дуло пистолета. «Шарли... ты за кого меня принимаешь, а? Думаешь, я сплю с жирными уродинами? Ну, отвечай, грязная шлюха, ты ведь так думаешь, что человек вроде меня заслуживает только вот таких баб, как эта гора сала?» Его лицо вплотную приблизилось к лицу Шарли. Бледное, осунувшееся, с выступившими от переизбытка эмоций красными пятнами, сузившиеся глаза сверкали, как два стальных лезвия, редкие светлые волосы прилипли к влажному от пота лбу. Шарли почувствовала, как его пальцы еще сильнее сжали ее горло. Длинные, бледные и влажные пальцы, скорее женские, чем мужские. Ей не хватало воздуха, но она знала, что не должна проявлять ни малейшей слабости. В этом она уже достаточно напрактиковалась за годы с жизни с Тавененом. Там, где большинство женщин попросту сдались бы, она знала, как нужно действовать. Это не всегда помогало избежать худшего, но, по крайней мере, не ускоряло его приближение. «Я никогда не считала Брижит жирной уродиной!» С трудом произнесла она. Это было первое, что пришло ей на ум. Кроме того, это было абсолютной правдой. Все меньше воздуха. На глазах Шарли выступили слезы. «И я понятия не имею, что ты за человек!» Она едва могла вздохнуть. Перед глазами заплясали черные точки. «Не сдаваться, не терять сознание. Ради Давида, ради Давида!» «Так значит, для того, чтобы меня убить, ты меня сюда привел?» Кольбер растерянно моргнул. Видимо, он ждал какой-то другой реакции. Страха, мольбы о пощаде. Он ослабил хватку, по крайней мере, настолько, что Шарли могла свободно дышать, но по-прежнему крепко прижимала ее к стене. Шарли с жадностью сделала глубокий вдох, потом еще один. Черные точки перед глазами исчезли, зрение прояснилось. Несколько секунд они с Кольбером пристально смотрели друг на друга. Шарли пыталась уловить в его глазах хотя бы намек на то, что он собирается сделать, но взгляд Кольбера был непроницаемым. В полной тишине ей вдруг показалось, что она расслышала какой-то шум снизу, с первого этажа, совсем слабый. «Вот, опять!» Она ощутила новый прилив надежды. «Кольбери? Может быть, ему пришла в голову та же мысль, что и мне, когда он узнал о похищении Давида?» Шарли нашла в себе силы, по-прежнему не отрываясь смотреть в глаза Кольбера, чтобы не выдать своего волнения. Одновременно боковым зрением она старалась отыскать хоть что-нибудь, что могло бы послужить оружием или средством защиты. Пистолет Кольбер у нее отобрал, и она не успела разглядеть, куда он его дел. «Сунул за пояс?» «Твоего сына тебе ужасно не хватает, правда?» Это был удар прямо в сердце. «Где он? С ним все в порядке?» Шарли готова была проклинать себя за этот жалобный, умоляющий тон, но последний вопрос сжег ей губы с того самого момента, как она сюда попала. Теперь у Кольбера было очевидное преимущество перед ней, и она сама дала ему в руки лишний козырь. «Понятия не имею. Меня это не интересует. Я к нему даже не заходил. Ты ведь и сама знаешь, на что он способен, не так ли?» И Кольбер засмеялся, странным смехом, похожим на виск. Шарли ощутила во рту горький привкус желчи. В этот момент она испытывала к своему врагу чистую, беспримесную ненависть. Не за то, что он сделал с ней, а за то, что он сделал с Фабианом, с Брижит. И вот теперь с Давидом. Именно этот человек был причиной всех ее бед, пусть даже и не имел никакого отношения к ее лечению с помощью допаминозина. «Ты хочешь знать, жив он или мертв, да? В конце концов, кто поручится, что я не прикончил его сразу же?» И снова этот жуткий, визгливый смех. Шарли почувствовала, как мир вокруг нее зашатался, вот-вот готовый рухнуть. «Кольбери, где ты? Как я могла настолько обезуметь, чтобы посчитать себя способной в одиночку?» «Впрочем, это можно выяснить», — продолжал Кольбер. «Я ведь знаю, где он сейчас». «Он играет со мной? Хочет предложить мне сделку?» И вдруг она все поняла. «Ему нужна была не только я, а еще и... Ну да, ведь теперь он тоже знает про лотерейный билет!» «Пойдем, проверим, Шарли, вместе. Так уж и быть, я разрешу тебе заглянуть в палату и лично выяснить, как обстоят дела. Это не будет тебе ничего стоить. Ну, почти ничего. Всего каких-то... 34 лимона. Снизу опять донесся шум. Неужели Кольбер и правда ничего не слышит? Но, судя по всему, так и было. Он слишком упивался своим триумфом. Нужно торговаться. У нее был главный козырь в рукаве. Лотерейный билет. «А что потом?» — спокойно спросила она. Где гарантия, что ты дашь моему сыну спокойно уйти?» Он холодно взглянул на нее и сильнее стиснул пальцы на ее горле, словно для того, чтобы напомнить, кто контролирует эту игру. И тут внизу раздался звонок мобильного телефона.